Глава 43. Богдан. Клубничка. Спелая и сладкая, но очень злая. Полные сочные губы сжаты, зеленые глаза сверкают грозным огнем. Умираю, как хочу ее. «Что ты тут делаешь?» — произносит она сквозь зубы. «Жду тебя». «Ты что, собираешься к моим родителям?» — возмущенно пыхтит она. «Серьезно? Ну ты...» «Нахал, подлец и гад», — подсказываю я. Она на секунду теряется. «Садись в машину и уезжай». «Не могу, меня ждут». «Кто тебя ждет?» «Твоя мама и твой папа». «Ты их видел?» «Пока нет, но плотно общался с ними в последние дни». «Ты...» «Мудак», — подсказал я и продолжил крайне серьезным тоном. «Несколько дней назад у твоей мамы скакнуло давление. Вызвали скорую. Все было плохо». «Я знаю, а ты откуда?» «Я ж говорю, мы на связи». «Подожди», — всполошилась Маруся. «Все было плохо? Мне мама сказала так, пустяки». «Не хотела тебя волновать», — нашелся я. «Да, все было не так страшно, к счастью. Обычный скачок давления на фоне перемены погоды. Я сгущаю краски. Я подло вынуждаю Марусю вести себя на празднике прилично, чтобы поберечь мамино сердце». «Что значит плохо?» — испуганно спросила Маруся. «Значит, что нужен покой, никаких волнений и никаких нагрузок». «Понятно». «Так вот, твой батя хотел вообще отменить праздник, чтобы мама не напрягалась. Ты же ее знаешь, она собиралась готовить 10 перемен блюд». «Я хотела ей помочь, но она сказала, тетя Люда с Мариной помогут. Я не знала, что все серьезно». Маруся выглядела испуганной. Надо ее успокоить, но не слишком. «Все нормально. Никому ничего не пришлось готовить. Я заказал ресторан». «Ты что сделал?» «Заказал ресторан. Это мой подарок на юбилей твоего отца. Все уже там, ждут нас». «Нас?» «Да, нас». Маруся молча посмотрела на меня, переваривая информацию. Я тоже молчал. Пусть переварит, оценит ситуацию. Поймет, что у нее нет другого выхода, кроме как взять меня за руку и, улыбаясь, предстать перед родителями и гостями. «Ты им сказал, что мы с тобой?» «Я ничего не сказал. Они все знают сами». «Что они знают?» — взвилась Маруся. «Что, несмотря на некоторые косяки с моей стороны, у нас все будет хорошо». «Ну ты...» «Козел?» — снова подсказал я. «Ты сам все себе знаешь». После этого Маруся стала очень деловой. «Ресторан далеко?» — спросила она, посмотрев на часы. «Судя по навигатору, ехать 15 минут». «Говоришь, все уже там?» «Ага». «Мне надо переодеться». Она направилась к двери подъезда. «Мне тоже», — сказал я ей вслед. Она оглянулась, сердито фыркнула. «Я всю ночь провел за рулем. Мне надо сменить рубашку. Если ты позволишь, я бы принял душ». «Да, я ехал всю ночь, а потом дрых на какой-то стоянке. Хотел часок покемарить, а сам крепко уснул. Так что найти гостиницу, принять душ и привести себя в порядок у меня не было времени». «Пошли», — коротко произнесла Маруся. Я метнулся за сумкой. Маша. «Я ужасно выгляжу. Я провела ночь и полдня в поезде. На голове черт знает что. Лицо бледное, помятое. Если бы я знала, что встречу Богдана, я бы...» «Так, стоп. Почему меня волнует, как я выгляжу? Мне что, не все равно, что обо мне подумает этот... Даже не знаю, как его назвать. Он меня преследует уже вторую неделю. Я совершенно не понимаю, почему он никак не уймется. Что ему от меня нужно? Я не могу ему верить. После всего он... Нет, не могу. Я даже не могу его выслушать. У меня не получается». После проникновенной речи Виолетты Марковны я подумала: «Ладно, послушаю его. Попытаюсь понять. Не убудет от меня, если я это сделаю». Но когда он снова оказался рядом, мне стало так больно, что я просто убежала. А потом у меня наступил период апатии. Я ничего не чувствовала. ни о чем не думала и как будто все время наполовину спала. Да еще и токсикоз начался, и слабость какая-то появилась. И вообще мой организм начал своевольничать. Когда мне надо работать, он спит. Когда нужно спать, он хочет есть. А за обедом его мутит от моих самых любимых блюд. Я уже была у гинеколога, и она сказала, что все это в порядке вещей. Прописала витамины, назначила УЗИ, порекомендовала записаться на йогу для беременных. Но у меня нет сил на йогу. А сегодня меня ждало потрясение, которое мгновенно избавило меня от апатии и сонливости. Богдан свалился, как снег, на голову. Оказывается, он уже втерся в доверие к моим родителям, навешал им лапши, очаровал их и создал ситуацию, в которой мне придется изображать, что мы с ним пара. Если бы я на него не злилась, я бы даже восхитилась такой изощренной изобретательностью. Я очень переживаю за маму. Мне она не сказала, насколько все серьезно. А Богдану призналась. Я почувствовала легкий укол ревности по этому поводу. Ну а вообще, я в шоке. Богдан сейчас плетется за мной по лестнице, чтобы принять душ. Мы вместе поедем в ресторан. И весь вечер будем сидеть рядом на виду у всех гостей. Сначала я быстренько сходила в душ сама. Мне тоже надо освежиться. Когда вышла, застала Богдана в своей комнате, разглядывающим мои фотографии на стене. Молча вручила ему полотенце, и он поплелся в ванную. Я отыскала фен и начала в ускоренном режиме сушить волосы. Наклонила голову вниз, чтобы дело шло быстрее, и прическа получилась объемной. А когда выпрямилась, увидела в зеркале Богдана. Он стоял за моей спиной, голый. Вернее, в одном полотенце на бедрах. У меня перехватило дыхание от возмущения. Что он себе позволяет? Ходит тут, рисуется мощными бицепсами и плоским прессом. От его распаренного тела идет пар. На плечах и на груди мелкие капельки. Волосы влажные и поэтому кажутся совсем темными. А глаза... Я встречаюсь с ним взглядом, и они поджигают что-то внутри моего дурацкого организма. В голове вспышками мелькают картинки из нашего недавнего горячего прошлого. Сердце колотится, кожа волнами приливает жар, грудь становится невероятно чувствительной. Я чувствую, как мои возбужденные соски трутся от ткани лифчика. «Да что со мной такое? Мой организм просто взбесился. Гормоны не иначе. Лучше бы я засыпала на ходу, как обычно».